Глава 20. Иной мир. Новая столица. Некоторое время назад. По главной улице столицы двигалась большая колонна, а вдоль дороги выстроились горожане. Их было не сосчитать, и все они кричали, махали руками и радовались возвращению своих героев. Во главе колонны ехала волчица Дами и махала рукой, а рядом с ней на лошади скакала рыжеволосая красивая женщина с впечатляющими формами. Ну а кто она, народ не знал, да и мало кто помнил всех женщин Великого. Все же их аж 44. Однако многие считают Великого еще более великим. Все же 44 женщины. Тут нужно быть настоящим героем, титаном и даже божеством, чтобы пережить такой кошмар. По крайней мере, так думал немолодой человек-лев, стоявший в толпе. Его грива уже была не такая пышная, как раньше, сил в лапах почти не осталось, и меч он более не мог поднять. Но вот слава о его подвигах до сих пор жива, а свидетельством величия являлись 6 львиц, стоявших рядом. Великому воину положено много жен. Таков был главный принцип зверолюдей. Достойнейшие размножаются, продолжая свой род, а род бесполезных и немощных обрывается. Благодаря такой селекции зверолюди и стали столь грозной силой. Лев хоть и не одобрял смешение крови с другими видами, но и сам нет-нет да поглядывал на зайчих да лисиц. Впрочем, на людских самок тоже посматривал. Но лишь на тех, кто погрудастее. «Какая она крутая!» — кричала львенок лет 10, выводя отца из размышлений. У льва было 20 детей. Они были его гордостью, счастьем и проклятием. На то, чтобы уделить всем время, проявить внимание, еще и жен ночью осчастливить, уходил весь день. Каждый день. Изо дня в день. «А у него их 44», — бормотал лев, провожая колонну взглядом. Тем временем мимо льва с семейством проезжала сотня всадников на лошадях, оленях и лесных чудовищах. А за ними катились повозки, полные золота, драгоценностей, серебра и украшений. И повозкам не было числа, что шокировало горожан. Золото Великой Империи, которое забрали с собой жрецы Белой, не подлежало счету ввиду невозможности подсчета. Сама же столица Великого Леса выглядела иначе, чем 2 месяца назад. Город стал больше, собственно, как и древо мира подросло. Его ветви вытянулись на еще несколько сотен метров, а количество плодов солнца на ветвях дерева увеличилось до нескольких десятков. Они светили на город, озаряя его подобно десятку мини-солнышек, позволяя даме осмотреть эту красоту, которая появилась буквально за 1,5 года. Сейчас колонна ехала через улицу героев, но не героев, которых призвала Белая, а героев Великого Леса. Улицу еще не доделали, но она уже впечатляла. Вдоль дороги по этой улице стояли 20-метровые статуи. Некоторые статуи все еще строились гномами, которые работали даже в этот момент. В данный момент одни статуи тщательно окрашивались золотом, другие уже были в позолоте. Золото — это символ погибшего мира. И теперь это золото было переплавлено и начало новую жизнь. Статуи же были сотни, в основном они изображали зверолюдей, но также были чудовища, драконы, орки, различные представители племен эльфов, несколько гномов и лишь один человек. На постаменте каждой статуи было написано, чем прославился тот или иной герой, а также годы жизни, если герой пал. Но, к сожалению, более трети всех статуй имели дату смерти. Война всегда забирает лучших. Вскоре Дами увидела и свою статую, грозную и великолепную волчицу. И она была облачена в эффектные доспехи, морда властная, уши торчком, в руках парные мечи. Полюбовавшись своей статуей, девушка поняла, что не удержала свой хвост, который уже был словно пропеллер, из-за чего воины, находящиеся позади, тихо умилялись. Но показывать это они боялись, ведь волчица страшна в гневе, а когда смущена, еще страшнее. И вот воины добрались до 40-метровой статуи Великого. Старец, чью статую не стали покрывать золотом, нежно смотрел на героев, которые будто выстроились в 2 ряда. Точно так же, в тот день, 1,5 года назад, он смотрел и на Дами. Девушка невольно пустила слезу, смотря на любимого, и поехала дальше. Статуя стояла на небольшой площади, которую дорога огибала, разделяясь надвое. Так и колонна разбилась надвое, и, обогнув статую, вновь собралась и двинулась дальше. Вытерев слезы, Дами посмотрела на красивые дома, стоявшие вдоль улицы. на Брежневке, сделанные из живых деревьев, на прекрасные сады, на величественный университет, сделанный из белого мрамора, на третью городскую библиотеку высотой в 6 этажей и на многое другое, что встречалось на пути волчицы. И вот, преодолев центральное кольцо, колонна приблизилась к холму, на котором и росло мировое древо. Вокруг него были построены административные и правительственные здания этой молодой страны. И если колонны свернули налево, чтобы сдать бесполезный металл и драгоценности, то волчица с группой воинов поехала прямо в дворцовый комплекс. У въезда на территорию располагалось круглое здание для заседаний правительства. Там же парковка для кареты стояла. Вот туда и двинулись воины, чтобы отчитаться об успехах. А вот дамы вместе с рыжеволосой поехали дальше, приближаясь к самому дворцу, окруженному прекрасными садами. Сам же дворец был выращен из корня мирового древа, поэтому даже находиться рядом с ним — это огромная честь, а концентрация маны внутри просто зашкаливала. И она даже выросла, ведь с каждым захваченным местом силы древо становилось сильнее. И вот дама подъехала ко входу во дворец и спрыгнула с лошади. К девушке тут же подошел людоящер в торжественном наряде и повел лошадь в конюшню. Волчица же подошла к мощной двери, которая сама отворилась, и вошла внутрь. Тут же показались две зайки, одетые в легкие наряды. Их скромная грудь была прикрыта двумя пересеченными лентами, а снизу не очень длинная юбка. Они поклонились, и волчица пошла дальше, попадая в величественный зал. Он был настолько огромен, что здесь уместился бы черный дракон, а колонны так вообще поражали воображение. Но на самом деле это были корни мирового древа, покрытые белым мхом, а узоры на них — это разноцветный мох. Девушки шли по залу, в который вело множество входов, но их волновал лишь один. Самый дальний коридор, в который они и вошли, отворив мощную дверь. Девушки слегка ускорились, а потом побежали. И вот они влетели в большое круглое помещение с 50 стульев и большим круглым столом по центру. «Вот сучки, без нас начали!» — воскликнула дама и уселась за стол. Рядом с ней присела рыжеволосая. «Кири, это ты, что ли?» — спросила Аша, беловолосая девушка с лисьими ушками. «Да», — уверенно заявила рыжая, и позади нее создались огненные крылья. «Все-все, не спали нам тут все. Мы тебя по запаху уже узнали, садись». «Так я 46-я?» — спросила та. «Да непонятно», — улыбнулась лиса. «Ваня из последних сил сопротивляется, проявляя чудеса силы воли и стойкости». Девушки подняли взгляд и увидели куб, парящий над столом. На каждой его стороне транслировалось то, что сейчас происходило на ферме друида. «Ты наоборот вовремя», — сказала одна из девушек. «Мы тебе потом повтор покажем». «История такая. Приехал одержимый, и там...» — заговорила лисица, но ей стало лень все пересказывать. «В общем, сама смотри». Дама же смотрела и недоумевала. «В смысле?» — воскликнула волчица, глядя на битву со злым духом, который выглядел как черная сфера с щупальцами. «Да что у них там творится?» «Плохо все там. Мы почти 2 месяца следим и слушаем», — ответила Нима, королева-фей. И если коротко, то Джеймс хочет призвать белую. Все герои вернули память, судя по всему, из-за белой. А также в мире пробуждаются всякие злые сущности, и, судя по всему, Ваня тоже удивлен силе духа». Волчица лишь прорычала в ответ, смотря на то, что происходит. «Им достается», — рычала волчица. «Мы можем помочь?» «Можем, но стоить это будет дорого», — ответила фея. «Древо примерно на месяц застопорится в росте». «Кто за то, чтобы помочь?» — спросила волчица, и все подняли руки, даже фея. «Вот и все. Как мы можем потерять его снова?» «Тогда единогласно», — согласилась Нима. «Вот только как поможем? Дать ему манны? Атаковать духа?» «Пошли меня!» — попросила дама. «Я порву тварь, а потом изнасилую Ивана, убью Джеймса и наведу в том мире порядок!» «Умрешь ты там!» «В том мире почти нет манны», — возразила Нима. Все призадумались и продолжили смотреть на битву. А шла она тяжело, многие герои были выбиты, Иван уже весь черный, башня Валькирии разрушена, а сама воительница кое-как уклоняется от щупалец. И вдруг Иван получил свой посох и воспользовался силой древа стража, а затем подскочил и влетел в злого духа и упал на землю. Но и дух застыл. Правда, ненадолго, и скоро втянулся в Ивана, словно торнадо. Пока мы думали, он сам победил. Как обычно, заулыбалась белая лисица, одетая в нежное зеленое платье. Но мы уже потратили энергию. Нима скривила губки. У меня есть идея, громко сказала Гос, лесная нимфа в платье из листьев. Отправим туда Кири. Ненадолго. И как ты себе это представляешь? Она ведь умрет, сама же говорила, возразила Дами. «Да, но в отличие от тебя, она стихийное существо, и это все меняет», — возразила фея. «Можно я все же рискну?» — попросила Кири. «Можно», — согласилась Нима и подняла указательный палец. «Но потом ты будешь месяц или два без сил». «Готово», — решительно заявила Ржеволосая, обращаясь с живым пламенем. И ее вдруг обвил корень древа мира. «Тогда...» «Удачи! Мы будем болеть за тебя!» «Стань 46-й, пока место не заняли!» Хохотали женщины и услышали птичий крик. А затем Кири исчезла. А вот одна рыжеволосая девушка, лежавшая на траве перед домом друида, вдруг вспыхнула мощнейшим пламенем, которое постепенно преобразовалось в магму. Ферма друида. Наше время. «Ты меня без ножа режешь!» — ворчал Саоли. «А что ты хочешь? Чтобы я доверился тебе и отдал магические растения? Ну уж нет. Твоя организация пока не вызывает доверия, как и уверенности, что магические растения не попадут в лапы Джеймса или Цепелина», — возразил я. Какой же ты?» — рычал злой Ли. «Да-да, всегда был таким», — помахал я рукой. «Ты или соглашаешься, или нет. Других вариантов нет и не будет». Хорошо». «Вот и ладушки». «Ночь, расскажешь ему, пожалуйста, что он хочет?» — попросил я девушку. «А?» — удивилась она. «Да, конечно». «Что тебя так удивляет?» — я тоже удивлялся. «Что ты просто не приказал мне?» «Я не твой владелец, чтобы приказывать. И, кстати, ты ведь знаешь, где в Боливии места силы?» «Не уверена, но примерно могу сказать». «Тогда можешь и это рассказать. Я все равно не смогу забирать кристаллы, если поставлю там место силы, но...» «Что «но»?» — спросил злой Ли. «Когда Джеймс будет уничтожен, я заберу те места силы и построю лес. Вся манна будет уходить в лес. Тогда уровень манны в мире снизится, и всякие там злые духи сдохнут от недостатка манны». «А те, кто не сдохнет, будут людей жрать?» — хмыкнул Сяо. «Будут, но мы сможем узнать о них и убить, так что это тоже на тебе». У китайца задергался глаз, но он все же кивнул. И по итогу... Триада будет делиться со мной информацией, покупать у меня чай, металл, иногда зелья и костяные артефакты от Ингвара. Что-что, а денег у Триады не счесть. Но мне категорически не нравится работать с преступной организацией. Я не особо вникал в то, чем занимается Триада, но явно не бабушек через дорогу переводит. Однако сейчас придется смириться и надеяться, что как пираты во главе с Амертой принесли пользу миру, так и Сяо Ли с Триадой принесут ее. А если нет... то сам их уничтожу. Вскоре я выдал китайцу мешок малиновых листьев на чай, а также ягоды. Чай сам сделает. Как пользоваться костяными артефактами для убийства злых духов, показал Ингвар. Ну и, собственно, все. «Деньги пришлю завтра. И спасибо», — сказал тот, удивляя меня. «Серьезно. Я уже под 150 человек потерял в борьбе с Джеймсом. Но 15 его мест силы уничтожены. Вот только он их быстро восстанавливает». «Есть одно средство», — заулыбался я. «Есть мох, который поглощает манну и растет. Если бросить его вместе силы, то оно станет местом тошнотворного яда». «То, что ты сделал в городе героев?» «Да». «Буду благодарен. Посмотрел бы, как герои обделываются». «У тебя странные интересы, Сяо». Я посмотрел на китайца с отвращением. «Дурак!» — смутился тот. Я посмеялся над ним и, сбегав в дом, вернулся с 10 небольшими глиняными бутылочками. Их нужно просто бросать, чтобы разбить. Внутри споры, иначе открыть бутылочку нельзя. Поблагодарив, Сяо уехал, а я вернулся к ночи. «Не знала, что у Джеймса идет настоящая война с Триадой», — сказала та. «Так вы же с ними бились. Ну, одно дело здесь, в России, а другое по всему миру. Знаю, я...» «Попросила бы его тебя спасти?» — поинтересовался я, а та улыбнулась в ответ. «Да, прости уж, но о тебе я знала лишь самое плохое, а он более-менее известен и имеет сравнительно неплохую репутацию». «Справедливо», — кивнул ей. «Но я рада, что попала сюда. Вы хоть все и странные, но с вами уютно. Если, конечно, не считать, что я чуть не умерла из-за злого духа, ну и постоянно вижу ваши голые жопы». «Так я предлагал тебе свою ванную комнату», — возразил я. «Ну, с девчатами приятно утром в душе поболтать», — ответила та, и я уставился на ночь. «Ой, как вы, русские, говорите, ой, все!» Она встала и направилась в дом. Я же посмеялся и занялся работой, а там и день пролетел. Мы упахались так, что не помню, как добрался до кухни. А после ужина даже Ли решил переночевать на диване. Настолько у него не было сил идти в пагоду. И только я уснул в своей кровати, как проснулась Любава. Рыжая зараза вся пылала, и пришлось тушить пожар. Но нет, на этот раз Люба контролировала свое пламя и ничего не сожгла, а также была на удивление смиренна, тоже устала. Так что минут через 20, поцеловав ее и крепко обняв, уснул. Проснулся же я от того, что меня домогались. Было утро, у Любавы вновь горят глаза, и, увидев, что я проснулся, она мило улыбнулась. «Я голодная, как волк, не евший месяц». «Волчица, я тебя ночью кормил». «Ночью? Не помню. Значит, не было. Р-р-р-р». Она укусила меня за шею и минут 40 терзала почти спящего меня. Но, как там говорится, инициатива любит инициатора. Так что я просто лежал трупиком и получал удовольствие. Однако у рыжей ведьмы, похоже, вечный двигатель какой-то. Благо, наша кровать слона выдержит. «Спасибо за легкий перекус», — хихикая, она поцеловала меня и убежала в душ. А минут через 5 и я собрался. Разве что... Текущая концентрация манны 37,1 З. То-то я думаю, что манны слишком много. Причем огненной. Любава ночью высвободила кучу манны. Такое бывает, когда резко становишься сильнее. Значит, ее можно поздравить. Впрочем, все мы стали сильнее, поглотив столько манны. Чуть не померли, правда. Но ведь все живы и даже почти здоровы. «Утро доброе». Выйдя в коридор, я услышал голос и увидел Инди впереди. На ней была накидка, которая слегка скрывала большую грудь. «Поздравляю», — улыбнулся ей, глядя на грудь 6-го размера. «Спасибо. Скоро будет обычный. Или мне идет чуть больший размер?» «Твой прежний тебе подходил идеально». «Учту». Она хитро улыбнулась и поспешила в душ. И я за ней в душ. «Привет, Серега», — кивнул обтирающемуся парню. «Ого», — ответил тот с зевком, а у Любавы была занавеска закрыта. Вот только Сергей не интересуется настоящими женщинами, так что даже на Инди не бросил взгляд, а она рядом раздевалась. «Я это», — заговорил он, — «занял одно из помещений на 3-м этаже. Поможешь с ремонтом? Сделаю там серверную, мастерскую и комнату себе». «После завтрака займемся». «Спасибо. Не терпится приступить к работе. День, когда я возражу Алису, близок». Радостный парень ушел, а я услышал ворчание ночи. «Он ужасен. Ли хотя бы комплименты делает. Игнат пялится периодически. Ингвар смущенно отворачивается. А этот даже не видит меня», — ворчала чернокожая, выглянувшая из душевой кабинки. «Стань двухмерной, отрасти огромные анимешные глаза и будешь привлекательной ему», — хохотнул я. «Нет, спасибо. И Сергей идеально вписывается в жителей фермы. Такой же фрик». «А у тебя какая странность?» — спросила хихикающая Любава. «Очевидно же, что рост. Во всем остальном я нормальная», — уверенно заявила чернокожая. «Боюсь, нормально в нашем понимании — это быть как все на ферме», — возразила Люба. «Ну да, соглашусь». Я посмотрел на женщин, и пока они философствовали, быстро помылся. А на кухне уже Сергей колдовал. Тут и Ли сидел, и Амерта с Игнатом. «А вы чего? У вас же есть своя кухня», — удивлялся я. «Игнат не умеет вкусно готовить. И я тоже», — хохотала мексиканка. «Ясно, понятно». «Мяу!» Из-за дивана показалась голова ягуара. «Мяу-мяу!» И головы близняшек. Кажется, они там озверели уже. Ну и продолжали мяукать. Пришлось идти и гладить кошек. Но пузико я почесал лишь Яше. Близняшки хоть и оголяли живот, но у них нет мягкой шерстки, а это уже не то. Так что просто по голове погладил. И то они меня чуть не укусили. После завтрака мы продолжили работать над санаторием. И радует, что пока мы спали, зомби работали. «Нам нужно больше зомби», — заявил Ли, глядя на двух мужчин, которые перетаскали кучу бревен. «Соглашусь», — добавила Любава. «У нас еще два зомби осталось, которых можно усилить, но я не уверен, что Ингвар потянет», — вздыхал я, и остальные вздыхали. «Ну и приступили к работе. Нам нужно было сделать фундамент санатория. Сейчас это просто яма, которую заставляют бревнами, а нам нужно сделать множество подземных помещений и крепкий фундамент, чем мы и занялись. Но тут все просто. Зан с Игнатом укрепляют землю, а мы бревнами формируем помещение. Где надо, собираем башенки из кирпичей из прессованной земли. У нас их целая тьма после того, как сделали пещеры Игната. У него же там грибная ферма. Потом из башенок сделаем красивые колонны. Колонны погружались в землю на 4 метра, и делали мы их с запасом. Вдруг тракторы или экскаваторы над нами будут ехать, или танки, так что фундамент будет крепким. Далее по отработанной технологии на башне и стены кидается крепкий брус, из которого формируется потолок. Я потом сращу брус, и будет сплошное, невероятно крепкое полотно. Да и с бревнами сращу. И бревна между собой сращу. Маны потрачу не шибко много, да и у меня ведь вино есть. Хорошее подспорье, когда делаешь такую малозатратную, но нудную работу. Так и прошел день, за ним второй, и еще несколько. Ингвар все-таки смог сделать третьего усиленного зомби, точнее, не мертвого. Они работали и днем, и ночью, чем неплохо нам помогали. Причем работали они сами, без управления Ингвара. Он, конечно, может управлять ими, но смысла нет. Простую работу они и сами отлично выполняют. И вот мы завершили подземелье и начали устанавливать стены будущего санатория. А пока мы спали, зомби закапывали те участки подземелья, которые должны быть скрыты на поверхности. Меня за эти дни пару раз вызывали в полицию касательно дела с бандитами, но они взяли и все умерли. Трагедия какая. Так что в итоге мое дело было закрыто. Ну а к нам приехали люди, которых мы сразу же вылечили от рака. Также мы готовились к поездке в Боливию, но там на президента было покушение, поэтому поездка временно откладывается. Мол, небезопасно. Поэтому мы работали дальше, а Федор с бригадой работали уже в сделанных нами участках санатория. Разве что стены отделывать не нужно. Бревна останутся как есть. Эко-санаторий же. Просто их обработаем, чтобы выглядели краше и не гнили. И вот 10 дней спустя, после начала строительства фундамента, мы закончили. Ну, точнее, закончили мы, а вот Федору еще пахать и пахать. А сейчас мы праздновали. Любава и Сергей постарались, и у нас был полный стол вкуснейшей еды. Но не расслабляемся, расхохотался я. Нам еще дом для работников делать. На меня все тут же уставились, и кто-то даже пристрелил меня взглядом. «И раз такой момент», — заговорила Любава и протянула мне какую-то палочку. «Вот». «Ну-ка», — тут же подскочил Ли. «Поздравляю, ты полковник». «В смысле?» — опешила ночь. «Люба беременна», — заявила Инди. Дмитрий Дорничев. «Я великий друид, которому 400 лет». Конец седьмого тома. Читал Вячеслав Булавин.